Сегодня он поздно вернулся домой, поужинал, отослал спать старую Луизу и закурил сигарету, сидя у камина, где тлели угольные брикеты. День был ветреным и зябким. Начальник порта продрог и сейчас наслаждался теплом, исходящим от углей. Внезапно он вздрогнул. В дверь забарабанила нетерпеливая рука. Хозяин дома выбежал в переднюю. На его вопрос из-за двери ответили гестапо. Дрожащими руками начальник порта отодвинул щеколду, дверь распахнулась, едва не ударив его, в комнату стремительно вошел офицер в шинели с меховым воротником, в фуражке с низким козырьком, закрывающим половину лица. «Вы?» — он назвал фамилию начальника порта. Тот, клацая зубами, ответил утвердительно. «Собирайтесь немедленно». Начальник порта заметался по комнате, хватаясь за вещи. На нем были надеты только халат и брюки, но поздний гость подал ему мундир, лежащий на одном из кресел, снял с вешалки и сунул в руки пальто, нахлобучил на голову фуражку с крабом и, подталкивая в спину пистолетом, повел к выходу. На крыльце начальник порта споткнулся и едва не упал. Гестаповец поддержал его за плечо и негромко проговорил: «Осторожнее, не сломайте себе шею, она вам еще пригодится». Начальник порта уловил в этих словах зловещий смысл и окончательно пал духом. Перед калиткой его особняка стоял длинный легковой автомобиль. Они сели на заднее сиденье. Машина сорвалась с места и умчалась в слепую ночь затемненного Кёнигсберга. «Итак, вы отрицаете свою связь с английской разведкой?» — спросил гестаповец. «Да-да, конечно, это недоразумение», — бормотал начальник порта. Они находились вдвоем в кабинете. После долгих блужданий по безымянным улицам вовсе павшего духом начальника порта привезли сюда, откуда он никогда бы не сумел выбраться самостоятельно. Он попросту не знал, где находится сейчас. Но в том, что попал в лапы гестапо, начальник порта ни разу, конечно, не усомнился. «Мы имеем сведения, что вы намерены передать англичанам график движения транспортов из Турку», — сказал гестаповец. «Транспортов с никелевой рудой». «Какой абсурд! Кто-то оболгал меня, господин...» Начальник порта забыл дома очки и теперь близоруко щурился, силясь рассмотреть знаки различия на мундире гестаповца. «Оберштурмбанфюрер», — подсказал офицер. «Это ложь, господин оберштурмбанфюрер, и это легко доказать. Попробуйте. Дело в том, что я не могу передать график, так как такого графика не существует». «Поясните», — с трудом сдерживая волнение, равнодушным голосом произнес Вернер фон Шлиден, мнимый гестаповец. «О выходе каждого транспорта сообщается заранее, а идут они к нам безо всякой системы. Иногда мы узнаем о выходе постфактум, когда корабль уже следует в Кёнигсберг. Я полагал, что это вам известно, господин обер...» «Молчать! В последний раз я спрашиваю, когда вы были завербованы английской разведкой? С кем держите связь? Фамилии, пароли, явки? Если солжете, я передам вас в руки специалистов по развязыванию языка. Когда вас завербовали англичане, отвечайте». Начальник порта приподнялся в кресле и вдруг рухнул обратно. Он был без сознания. «Только этого мне не хватало», — подумал Вернер, подходя к начальнику Кёнигсбергского порта. Он похлопал его по щекам, и тот открыл глаза, испуганно глядя на фон Шлидена. «Встаньте», — сказал фон Шлиден и протянул руку. Начальник порта поднялся и смотрел на Вернера, помаргивая глазами от яркого света лампы, направленного ему в лицо. От имени рейхсфюрера СС я благодарю вас за стойкость и верность идеалам фюрера, сказал Вернер. Приношу вам извинения за этот небольшой спектакль. Дело в том, что вами действительно заинтересовалась английская разведка. Мы имеем сведения. В вашем аппарате находится их человек. Они пытались скомпрометировать и вас, но мы разобрались во всем и пришли к выводу, что имеем в вашем лице верного слугу Рейха. «Благодарю вас», — прошептал ошеломленный начальник порта. «Это так неожиданно!» «Война есть война», — сказал Вернер. «Но это не все. Мы решили с каждым транспортом посылать своего человека, который бы обеспечивал интересы службы безопасности. Для этого нам необходимо знать сроки выхода транспортов из Турку. Я могу официально извещать ваше ведомство. Нет, нет, это опасно. Мы до сих пор не знаем, кто из ваших сотрудников является английским шпионом. Давайте условимся. Вы никому, понимаете, никому не сообщаете сроков выхода. Нам же эту информацию будете передавать следующим образом. Я буду звонить вам по телефону. Пароль. Говорит Вилли, когда приедет Грета? Ведь это ваша жена, не так ли? Если в кабинете будут посторонние, отвечайте. Позвоните позже. Если вы один, передавайте кодом, который я вам дам, срок выхода очередного судна. О том, чтобы ваш телефон не прослушивался посторонними, мы уже позаботились. Вернер подошел к сейфу, открыл его и положил перед начальником порта листок бумаги с машинописным текстом и внушительным штампом управления имперской безопасности наверху. Это обязательство не разглашать ничего из того, что произошло с вами сегодня. Помните, молчание — золото. А зачастую молчание — это жизнь. Еще раз прошу извинить нашу службу за причиненное вам беспокойство. Позвольте предложить рюмку коньяку. Глава третья. Лагерь военнопленных располагался между главным Кёнигсбергским вокзалом и морским портом. Основная часть содержащихся там людей использовалась в качестве грузчиков. Раньше почти весь лагерь комплектовался из русских военнопленных. Но в последнее время, по мере приближения Красной армии к границам Восточной Пруссии, русских вывозили в западные районы Германии. А совсем недавно в этот лагерь перевели остатки двух лагерей, находившихся за чертой Кёнигсберга. Значительные изменения в людском составе осложнили деятельность подпольной организации лагеря. Организация существовала второй год, и за это время сумела превратиться в значительную силу, сплотила всех сильных духом, поддержала ослабевших, по мере возможности устраивала диверсии и даже установила связи с немецкими антифашистами, чудом уцелевшими в Кёнигсберге. Во главе организации, носившей название «Свободная Родина», был штаб, состоявший из 5 человек. Начальником штаба был капитан Красной армии Степан Волгин, сотрудник особого отдела армии, попавший в плен под Харьковом. Конечно, немцы и не догадывались, что в руки к ним попал советский разведчик. Волгин проходил у них как пленный интендантский офицер. Он сумел войти в доверие к лагерной администрации и теперь заведовал вещевым довольствием военнопленных. Свободная Родина строилась по принципу строгой конспирации, которая исключала провал всех в случае предательства или неосторожности кого-либо из ее членов. Самые большие хлопоты и неудобства приносили перемещение людей, которые время от времени проводила лагерная администрация. Вот и сейчас в лагерь прибыла новая группа военнопленных. К ним надо внимательно присмотреться, прощупать и попытаться заменить ими товарищей, отправленных в западные районы.